Глава 9. Некоторое время ехали молча. «У тебя по генетике что было?» — спросил Аверин. И Оля поняла, что он немного успокоился. «У меня красный диплом». «Тогда возьми на заднем сиденье папку». Ольга перегнулась и потянула тонкую кожаную папку. Мягкая кожа, наверное, тоже дорогая. Открыла внутри лист бумаги с печатями. Когда поняла, что это бланк заключения ДНК-анализа, вдруг испугалась. Быстро закрыла папку и, зажмурившись, откинулась на спинку сиденья. Аверин чихать хотел на чьи-то чувства, и если ему понадобится поставить ее перед фактом, то он это сделает. Так в этом кроется причина его скрытой ярости. «Ты умеешь читать силы мысли?» — послышалось с водительского места язвительно, и она открыла глаза. «Здесь темно», — ответила сдержанно. «Слишком мелкий текст. Дать фонарик? У меня есть налобный, вон там, посмотри, в бардачке». Оля не удостоила его ответом и поднесла лист поближе к глазам. «Можно вслух», — разрешил Аверин. «Только с выражением». «Умник нашелся», — буркнула она и принялась читать. Основываясь на результатах, полученных при анализе исследованных локусов биологическое отцовство предполагаемого отца Аверина Константина Марковича в отношении ребенка Виноградовой Анны Константиновны, исключается. Близкое патрилинейное родство донора образца с маркировкой Аверин К.М. и донора образца с маркировкой Виноградова А.К. в рамках проведенного исследования не исключается. Вероятность того, что полученный результат не является следствием случайного совпадения индивидуальных признаков неродственных, составляет 99,9%. «И что это означает, знаешь?» — спросил Аверин Олю, которая недоверчиво вглядывалась в прыгающие строчки. «Тест может ошибаться», — сипло проговорила она, судорожно сглатывая подступивший к горлу ком. «Вы с ней просто одно лицо». «А разве я говорил, что мы с ней чужие люди?» Он выгнул бровь, и Ольга вспыхнула. «Значит, ты испортил мне свидание только для того, чтобы показать какие-то сомнительные результаты теста?» «Почему сомнительные? Откуда я знаю, где ты его делал? С твоими способностями ты в состоянии нарисовать любое заключение?» «Главное бюро судмедэкспертизы Министерства охраны здоровья. Для тебя не авторитет?» Ольга внимательно вчиталась в название медучреждения на печатях. «В самом деле, министерство? А что касается твоего свидания, теперь уже Аверин с трудом сдерживал раздражение, чтобы я никаких голубых возле тебя больше не видел. Можешь ему сказать сама, можешь доверить это мне». «Тебе-то что?» — буркнула она, возвращая папку на место. «Я с тобой на свидание не хожу. Значит, могу ходить с кем захочу». «Вот именно», — в тон ей сказал Аверин, — «раз со мной не ходишь, то с другими тем более не пойдешь. Или придется мне им всем порчу, их же яйцами, выкатывать». Оля отвернулась, чтобы не рассмеяться. «Ну что за невозможный человек?» И тут же спохватилась: «Надо геолокацию отключить. Правильно мне твоя бывшая посоветовала». «Какая еще бывшая?» — поморщился Костя. «Лия». «Лия? Лидия?» — ты хотела сказать. «Я вообще ничего не хотел, Аверин. Не хватало мне еще, чтобы твои бабы ко мне на смотрины ходили. Кстати, они объединились в группу в соцсети. Знаешь, как назвали? Оставь надежду всяк сюда входящий». «Вот сучки». Теперь пришла очередь Аверина прятать улыбку. «Да знаешь, мне не смешно. Смешного и вправду было мало. Давай-ка разворачивай свой танк и вези меня обратно. Результат теста я увидела, и если ты думаешь, что я умираю от счастья, то...» На губы легла крепкая сухая ладонь, машина рванула вперед, и Оля с ужасом увидела, как стрелка спидометра переползает отметку 150 км в час. «Я бы нашел твоим губам другое применение, но нас ждут», — сказал Аверин, прищурившись. «Так что держись крепче, милая». Он вернул руку на руль, и на весь салон грянул дым над водой. Отец тоже любил Deep Purple. Скорость Костя сбавил только у самого въезда в город. «Я больше никогда не сяду в твою машину, Аверин», — просипела Ольга, пытаясь унять дрожь в коленках, когда автомобиль въехал в знакомые ворота и остановился у ступенек. Голос сел еще на отметке 170 километров в час. Во дворе стояло несколько машин, таких же огромных, как Аверинская. Значит, у него гости, и он привез ее сюда не просто так. Стало тоскливо, будто это вовсе не она полдороги представляла, как вызовет такси и гордо удалится на глазах растерянного Аверина. Костя ничего не ответил, глянул с усмешкой и первым вышел из машины. Пока Ольга возилась с ремнем безопасности, руки тоже тряслись, распахнул дверь и легко поднял ее с сиденья. «Будешь знать, как говорить мне под руку всякую ерунду», — сказал Аверин уже без улыбки. Донес до входа и осторожно поставил на ноги. Оля поспешно поправила одежду, он уже услужливо открывал перед ней дверь. Из холла навстречу им выступили трое одинаково огромных парней в костюмах. Аверин кивнул им и прошел к лестнице, держа Олю за руку. «У тебя появилась охрана?» — спросила девушка, едва за ним поспевая. «Это не моя, это бизнесмен нашего», — ответил Костя, и она снова почувствовала, как напряглись его мышцы. И не выдержала. Остановилась, развернула к себе, взяла его лицо в ладони и вгляделась в черные глаза. Сейчас они были похожи на два бездонных колодца. «Костя», — прошептала она, — «что случилось? Я тебя таким никогда не видела». Он замер, прикрыв веки, Оля совсем не к месту залюбовалась густыми черными ресницами. Аверин повернул голову, потерся щекой о ее руку, прижался губами, а затем с видимым усилием взял ее за запястье и опустил обе руки вниз. «Сейчас сама все узнаешь. Пойдем». Он снова взял Ольгу за руку и провел в хорошо знакомую гостиную. Посреди комнаты в таком же хорошо знакомом кресле расположилась Юля Виноградова. Перед ней на корчиках сидел Клим и смотрел на маленькую девочку, спрятавшую личико на груди у матери. Юля из-под лобья глянула на вошедших, Аверин сильнее сжал руку Ольги, и она сдавленно охнула. «Ну, привет», — сказал он хрипло, и это его «привет» прозвучало совсем неприветливо. Юля демонстративно отвернулась, Клим сдержанно осадил родственника. «Не ори, они и так обе перепуганы. Ты лучше вот на это чудо глянь». Он погладил девочку по голове и сказал непривычно ласково: «Не бойся, Манюнь, смотри, кто пришел». Костя подошел к Климу, присел рядом на корточки. Анечка отлипла от матери и повернула к нему испуганную мордашку. «Туши свет», — пораженно произнес Аверин. Мужчины переглянулись. «Скажи», — по-мальчишески ухмыльнулся Клим. «А я ей не верил», — все так же пораженно проговорил Костя и зачем-то обернулся к застывшей, как изваяние, Оле. Затем осторожно приобнял девочку за плечико. «Привет, зайчонок. Тебя Анюта зовут. Давай знакомиться. Я твой дядя. Дядь Костя». «Оля!» — воскликнула малышка, вывернулась из-под ладони Аверина и бросилась к Ольге. Та подхватила ее на руки и молча прижала к себе. Ребенок выглядел неважно. Выбившиеся из прически пряди, измятая платьице. Ее матушка, к слову, была не лучше. «Они что, под забором ночевали?» Ольга огляделась по сторонам и села во второе кресло, усадив Анютку на колени. Та обхватила ладошками ее шею и громко засопела. Костя с Климом следили за ними с интересом, и когда Юлия повернула голову, Ольга чуть не ахнула. Еще один такой знакомый сверлящий взгляд. Как же она сразу не догадалась. «Здравствуйте», — буркнула Юлия. Оля беспомощно кивнула в ответ. «Смотри, голос прорезался», — насмешливо сказал Костя. «А со мной поздороваться не желаешь?» «Она просто тут самая нормальная из вас», — не глядя на него ответила Виноградова. «Так», — Костя плюхнулся рядом с Юлей в кресло и вытянул ноги. Кресло было достаточно широким, они с Авериным свободно там помещались, когда... Ольга спрятала лицо, наклонившись к девочке, чтобы никто не заметил, как она покраснела. «Ну что, сеструха, давай знакомиться. «Я не твоя сестра», — враждебно ответила та и отодвинулась как можно дальше к краю кресла. «Неужели?» — Аверин выгнул брови. «А зачем тогда меня искала?» «Дура, потому что...» — огрызнулась Юлия. «Это я и без тебя знаю». Костя удобнее уселся в кресле и предупредил: «Юлька, не зли меня». «Что ко мне пристали оба?» — вскинулась-то. «Не собиралась я с вами знакомиться». «А придется», — отозвался Клим уже далеко не ласково. «Раз уж ты Аверина». «Я не Аверина», — сквозь зубы процедила девушка. «Я этого козла знать не желаю». Костя и Клим снова переглянулись. «Папаша Марк у нас с тобой, конечно, не подарок, но он не единственный твой родственник», — уже гораздо спокойнее проговорил Костя. «Мне не нужны родственники», — девушка упрямо мотнула головой. «Не могу сказать, что я от тебя в диком восторге», — проворчал Костя. «Тебе не нужны, а ей?» — Клим указал подбородком на притихшую Олю на руках Анютку. «Какое вам дело до моего ребенка?» «На нас посмотри внимательно», — велел свысока Аверин. «Поймешь тогда, какое». «Удавил бы тебя», — добавил он негромко сквозь зубы. «У Клима жена беременная, у меня тоже отношения. Нравится, когда у людей проблемы из-за тебя возникают. Могла хоть Ольге сказать». Оля даже рот открыла от удивления. «Это какие у него с кем отношения?» «А вы по бабам не так активно шляйтесь», — Виноградова снисходительно повела плечом. «Глядишь, и проблем меньше будет». «Вот засранка малая», — Клим мотнул головой. «Ладно, об этом потом», — остановил его Костя и откинулся на спинку. «А теперь рассказывай подробно только. Где познакомилась с Лопатиным? Как попала к ним в схему? Почему он тебя сбил?» Он прикрыл глаза ладонью, а потом будто вспомнил. «Кстати, ты с ним спишь?» «Что? Нет!» — возмутилась Юля. «Это хорошо. Рассказывай давай, не тормози». Ольга была уверена, что та продолжит ломаться, но девушка, к ее удивлению, лишь глубоко вздохнула и начала говорить. «Нас Костя познакомил. Сказал, что это риэлторская компания. Им нужны коммуникабельные девушки для работы с клиентами». «Костя, это...» — Клим глазами указал на Анютку. Юля кивнула. «Чё, серьезно?» — Костя привстал в кресле. «Того говнюка тоже зовут Костя? А ты думаешь, ты единственный на свете? Константин?» — съехидничала девушка, и Оля не могла не отметить, как сестра и брат достойно дополняют друг друга. «Слава богу, что не Саша!» — быстро перекрестился Клим. Аверин косо глянул на него, но ничего не сказал. «Не спи, Юлька. Дальше говори». Он толкнул девушку в бок, снова прикрывая глаза. Юля продолжила рассказ. Она попала в компанию черных риэлторов, незаконно отбирающих квартиры у одиноких стариков и социально неблагополучных личностей. Аверин явно был в теме и, судя по наводящим вопросам и отдельным комментариям, прекрасно в ней ориентировался. Когда до Юли дошло, куда она попала, идти на попятную было поздно, слишком много всего стало ей известно. Деньги платились немаленькие, и выйти из игры просто так она теперь не могла. А после последнего случая, когда одинокая пожилая хозяйка квартиры бесследно исчезла, Юля испугалась и решила искать защиту у старшего брата. Но Аверина в городе не оказалось. «Почему к отцу не поехала?» — спросил Костя, продолжая держать глаза закрытыми. «Он мне не отец», — прошипела Юля. «Да брось». Аверин выпрямился и сел рядом. «Когда речь идет о жизни ребенка, сгодится даже такой, как Марк». «За рулем был Лопатин?» «Нет, его охранник. Но я все равно его узнала». «А из больницы сбежал почему?» «Мне следователь записку от Лопатина передал. Предупредил, чтобы я не трепалась». «Ты могла рассказать Ольге? Она своя, и потом у нее в полиции знакомый служит. Нормальный мент. Он бы помог, пока я не вернулся». «Лопатин прислал их фотки». Юля кивнула на Ольгу с Анюткой. «Сказал, чтобы я к тебе не вздумала соваться». «Я испугалась и решила сбежать». «Сбежать», — проворчал Костя. «Сколько ты так собиралась с маленьким ребенком по хостелам прятаться?» «А что мне было делать?» — взвилась Юля. «Ждать, пока убьют мою дочь и твою Ольгу?» Олю тронуло такое участие, хотя ужасно захотелось уточнить, на каком основании она вдруг стала его, то есть Аверина. Костя уперся руками в колени. «Я не твой мальчик, чтобы по стране за тобой гонять, как сайгак. Да я и не просила. Опять 25». Костя хлопнул себя по коленям и развернулся к сестре. «Видишь ли, радость моя, когда у тебя есть сильные, умные и влиятельные родственники, надо иногда позволять им себе помочь». «Зачем вам мне помогать?» Юля обхватила себя руками. «Потому что ты Аверина», — несколько пафосно заявил Клим. «Я не Аверина». «Правильно, Юля», — не удержалась Оля. «Аверина — это не фамилия. Это диагноз». Она говорила негромко, чтобы не разбудить уснувшую на руках девочку. Клим загадочно усмехнулся. «Ему-то что, он не Аверин?» Костя недовольно пальнул взглядом в Олю, но ей было все равно. И тогда он снова переключился на сестру. «Выбор у тебя небольшой. Или едешь к Марку в Германию и сидишь там сколько нужно, или садишься в тюрьму вместе со своими подельниками». Юля резко повернулась к Аверину и уставилась на него широко распахнутыми глазами. «Да не смотри так. Их уже всех закрыли. Говорю же тебе, влиятельные родственники, это на самом деле не так плохо, как ты думаешь». Девушка продолжала смотреть на Аверина блестящими от подступивших слез глазами. Затем зажала обеими руками рот. «Ну все, все», — совсем другим тоном сказал Костя. «Уже все закончилось, Юля. Для тебя все закончилось. Только надо уехать на время, пока будет идти следствие. Они сядут надолго. Мне гарантировали». Девушка всхлипнула, опустила голову и сдавленно зарыдала, касаясь макушкой плеча Аверина. Костя покачал головой, посмотрел на Клима и обнял сестру. Та вцепилась в его рукав и уткнулась лбом в плечо. «Анна назвала тебя Юлей назло отцу», — задумчиво сказал Костя, когда девушка успокоилась. «Мать Клима, наша с тобой сестра, тоже была Юлия. Ты ее знал? Мою маму?» — шепотом спросила она. «Да, я помню Анну Виноградову. Отец обошелся с ней просто по-скотски. Потому я сразу понял, кто ты, как только увидел твое фото. Хорошо, кое-кто догадался выслать мне не только фото ребенка». Он выразительно посмотрел на Олю. Та смущенно опустила глаза. «Вы похожи с матерью, Юля. Но все равно мне нужно было убедиться, что я не ошибаюсь».